У всех девочек такие счастливые лица, как будто государь не умер, а позвал их на бал к себе во дворец. Сейчас дрыгалка продиктует нам то, что задано на следующий день занятий. И тут на меня обрушивается новая беда. Мы сидим перед своими раскрытыми дневниками. Целых 3 дня в дневнике свободные, белые, пустые. И я, как всегда против этих неприсутственных дней, пишу в своем дневнике 3 раза подряд. Праздник, праздник, праздник. «Что такое?» Раздается над моей головой не крик, а пронзительный визг. Эта дрыгалка увидела, что я пишу, и выхватила у меня из-под носа мой злополучный дневник. «Извольте полюбоваться! Все, все, все! Смотрите! Умер наш государь! А для Яновской, видите, это праздник!» И та-та-та, и тра-та-та. И доложу госпоже начальнице, и сообщу господину директору, избавят по поведению, и прочее, прочее, прочее, как пишет новый царь в своем манифесте. Дневник она мне все-таки вернула. Ну, слава богу, 3 дня, целых 3 дня без дрыгалки, то-то радость. Зато на исходе этих 3 дней меня ожидает грустное известие. Пока мы с Полем ходили гулять, в мое отсутствие забегала мать Юльки, Анеля Ивановна. Они внезапно уезжают раньше, чем предполагали. Она забежала проститься и оставила мне письмо от Юльки. Юлька пишет еще очень плохо. Читает она уже хорошо, бегло. Кто-нибудь другой, наверное, даже не разобрал бы этого ее прощального письма. Но я ведь ее учительница, и мне, в общем, все понятно. «Многовжмая шаська, ужаем, ужасно хаплап, спасибо тебе, я тебя люблю, напиши ответ, Юля». Это означает: «Многоуважаемая Сашенька, уезжаем ужасно в попыхах. Спасибо тебе, я тебя люблю. Напиши ответ, Юля». Прощай, Юленька, подружка моя милая. Глава 11. Внуки Ивана Константиновича. Юзефа заглядывает в столовую и говорит самым недоброжелательным голосом. «Пришел!» «Кто пришел?» – спрашивает мама. «А ну тот, як его!» «Кто пришел, Юзефа?» – терпеливо переспрашивает мама. «Ну, румунец тот!» Это очень неопределенно. Румунцами Юзефа называют всех иностранцев. «Вот наказание!» – вздыхает мама. «Никогда у вас ничего не поймешь. Я вас спрашиваю, кто пришел?» «Вы спрашиваете, а я кажу, пришел солдат, того доктора денщик». Мама, взволнованная, встает из-за вечернего чайного стола. «Шарафутдинов?» – переспрашивает она. «Ну, пусть войдет». «Еще дело!» ворчит Юзефа. «Солдата у комнаты пускать! Ён напачкает, а Юзефа подтирай!» «Как вам не стыдно, Юзефа! Иван Константинович уже 2 дня у нас не был. Может быть, он болен?» «Шарафутдинов!» зовет мама. Как всегда, страшно топая, в столовую входит Шарафутдинов. Он чем-то очень расстроен. Глаза его смотрят растерянно и обиженно. «Ходила она, — говорит он печально, — ходила и ходила, ходила и ходила». «Кто ходил, Шарафутдинов? — спрашивает мама мягко. «Она ходила, ихним благородием, которая Тольста». Так Шарафутдинов всегда говорит об Иване Константиновиче.